А главное, главное, главное – вы сам, вы с вашим инстинктом самоистребления. Разве вы можете сидеть дома? Если бы все остались, вы бы один пошли, потому что вы безупречны, потому что вы не можете, чтобы убивали других, потому что вы лев, отдающий львиную долю, жизнь всем другим, зайцам и лисам, потому что вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что я для вас не важна, потому что я все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, я буду ходить за вами, как собака. У меня все время чувство – это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь. Горло сжато точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька, я написала ваше имя и не могу писать дальше. Цитируется по книге Марины Цветаева «Избранная проза в двух томах», том 1. Нью-Йорк, 1979, страницы 21-22, примечание переводчика. Обращение в этом письме в тетрадку, как его называет Марина, в начале нет, только в конце имя. Само письмо, из которого приведена только часть, сплошь любовь и отчаяние. Марина ведет этот дневник, думая только о муже, перед которым преклоняется, осуждая, тем не менее, за утопическое великодушие. Пока состав таким образом тащился по окоченевшей от мороза в стране, офицеры и юнкера московского гарнизона сражались с революционерами, столкновения шли от улицы к улице, от дома к дому, схватки были кровавыми. И днем, и ночью слышались ожесточенные перестрелки. После недельной героической защиты уцелевшие приверженцы монархии оказались на исходе сил и практически без боеприпасов, лицом к лицу со значительно превосходившим их числом противником. И 12 ноября они капитулировали. Разоружив, их отпустили на все четыре стороны. Такое вот состоялось временное перемирие. А на следующий день Марина Цветаева как раз и прибыла в Москву. И в тот же вечер нашла мужа, которого приютили знакомые. Войдя в комнату, она увидела его погруженным в глубокий сон, голова была откинута назад, вид изнуренный, зато ни единой царапинки. Обе девочки тоже были совершенно здоровы. Избавившись от своей главной тревоги, Марина вернулась к навязчивой идее. Раз уж в Москве революционные бури на какое-то время утихли, надо воспользоваться, может быть, очень короткой передышкой, чтобы сбежать с Сергеем в Феодосию и приготовить там позиции для эвакуации всей семьи. А пока она оставит детей под опекой двух сестер мужа, Веры и Елизаветы, той самой Лили, которой с младенчества так обожала Ариадна. На завтра Сергей был посвящен в проект и с энтузиазмом поддержал его. Но энтузиазм этот подпитывался задней мыслью. Молодой офицер уже давно мечтал очутиться на юге и вступить в добровольческую белую армию, которая вела бои с большевиками. Конечно, это было не совсем то, чего желала бы и на что надеялась Марина, но она старалась не противоречить мужу. На сегодняшний день главное, считала она, сбежать из осиного гнезда, в которое превратилась Москва. Сказано, сделано. Преодолев все трудности и все препятствия, Марина с Сергеем пустились в дорогу. Впереди Крым. Но сначала еще один бесконечный и постоянно прерывающийся переезд через страну. Прибыв в Коктебель, они сразу же попали в бешеную снеговую бурю, как позже напишет Марина. Макс Волошин и его матушка Пра приняли их так тепло, словно они оказались единственными, кто едва уцелел при землетрясении. Чудеса! Настоящий белый хлеб на столе, горячий ужин. Путешественники набросились на забытые яства, как дикари. И Макс смотрел на то, как они едят, с печальной улыбкой. Но когда он узнал, что Марина собирается вернуться в Москву, за девочками, доверенными попечению заловок, лицо его омрачилось. Происходящие события казались ему чересчур угрожающими, чтобы позволить подруге немедленно заняться операцией по воссоединению семьи. Пессимизм Волошина удивил Сергея, и тот попросил объяснений. И тогда Макс, хорошо поставленным своим голосом, рассказал гостю, каким ему представляется будущее родной земли. «А теперь, Сережа, будет то-то».